Глава 19. Утром я проснулась рано. Сегодня я очень ждала показ редких существ и фамильяров. Для меня это было событие дня или даже жизни. И потом я решила возвращаться в академию. Через пару дней начала учебной недели. Нечего мне засиживаться в гостях и терять время. А вот с ректором я решу проблему позже. Сейчас меня это почему-то меньше всего волнует. Ведь пара — это навсегда. И когда-нибудь ему надоест быть ледяным. А я не упущу шанс и отомщу. Не сильно, но болезненно. Завтракала со всеми на улице под тентами. Мое терпение требовало срочно пойти на показ редких видов. Вчерашние поиски действительно чего-то интересного у торговцев не увенчались успехом. И я была несколько разочарована. Я уже купила для своей комнаты в академии красный ковер. Новые шторы и ткань на стены, несколько комплектов постельного белья и кое-что для ванны, чтобы хоть как-то скрасить ее серость. Вот что мне хотелось забрать – это платье, костюмы и все, что нашил мне портной. Но мой маленький шкаф просто не вместит все это великолепие. Портной так расстарался, что даже форму мне пошил новую, но совершенно другого качества и не только коричневого цвета. Все оттенки темных и строгих тканей были собраны в отдельную коллекцию, а к ним обувь, пояса, отстегивающиеся кружева на шее и рукавах и драгоценные пуговицы. Их я решила точно брать, а остальное пока будет храниться в замке Аглага. Брат сказал, что у меня там теперь есть свои апартаменты, и я смогу приходить на выходные и каникулы. Позавтракав, мы, разбившись на пары, пошли друг за другом по дорожке, ведущей в центр ярмарки. Я шла с Аглагом, мне казалось, мы идем так медленно. Не спеши, мы придем вовремя. К сожалению, в этом году продажи редких видов не будет. Просто показ, и это будет интересное зрелище. Но для тех, кто увидит их впервые. Если нового ничего не будет, то не вижу смысла там оставаться дольше, чем этого требует приличие. Успокоил меня брат. А что там с поиском? Намекнула я на наше дельце. Человек. Вернее, это не человек, а оборотень. Найден. Он там уже бывал, но затребовал большую сумму. «Ой, а я столько потратила!» Я моментально побледнела, представив, во сколько обошлись те безделушки, что сейчас лежат у меня в сундуке в комнате. «Тыж, ты не дослушала!» Охладил мой пыл Аглак. «Деньги есть, это не главное. Но проблема в том, что для прохода в мир требуется дева. Стена закрыта и пропускает только невинных существ». «Ой!» Я снова залилась краской стыда. «Почему хоть все упирается в этот момент?» «Мы срочно ищем ту, которая согласится идти как проводник. Пока она стоит, держит портал, еще два существа успевают пройти. И обратно так же». «А я?» «Могу пойти и я, и кто-то из вас. Да и мне интересно посмотреть на закрытый мир своими глазами». И я загорелась идеей. «Это риск. А если что-то пойдет не так? Мы не можем тебя сейчас потерять». Он несогласно покачал головой. «А ты подумай», — все же еще раз попросила я. «В моей короткой жизни так было мало событий, а тут путешествие в мир магических существ». «Я подумаю. Пока смотри». Мы, оказывается, уже подошли к центру ярмарки. А я уже не столько смотрела, сколько думала. И почему все завязано на моей чистоте? Ведь это странно. На небольшом куске площади стояли красивые золоченые стойки, бархатные пуфики и были разложены ковры. На них сидели и лежали животные и птицы. В клетках были какие-то существа, похожие на грызунов и мелких хищников. Самым крупным животным был большой пес или волк. Он без интереса лежал на ковре, вытянув морду на лапы и даже прикрыл глаза. Птицы, а их было около половины, были самыми яркими. Конечно же, были и простые, вроде сов, ястребов. А вот редкие, яркие, размерами от детской ладошки до половины человеческого роста, внушали какой-то трепет. Все они спокойно сидели на своих местах, и всех их было прекрасно видно. И я такую хотела бы. Одна из птичек чуть больше ладошки взлетела с места и, сделав круг, снова вернулась на свое место. Золотистое оперение, длинный хвост с яркими красными и зелеными перьями. Хохолок с пушистыми перышками, словно шапочка на голове. На лапках тоже лежали перышки, потемнее, словно штанишки. Это редкость. Раньше, говорят, у всех магически одаренных были свои звери. А потом что-то пошло не так, и боги лишили нас этого счастья. Пояснил Аглак. Ну, как обычно. Кто-то что-то сделал, а получили все. Пыхнуло негодованием. Пойдем уже. Беттон весь твой, а у меня дела. Он взял мою руку и поцеловал. Не шалите там оба. Посмотрел он на брата, который придвинулся ближе, как только Аглак махнул ему. «Мы постараемся... пошалить!» «Зануда!» — хмыкнул Беттон и, подхватив меня под руку, увел к торговым рядам. «Он всегда такой?» Я замялась. «Чопорный!» «Это его положение обязывает. Он же герцог, наследник рода и все такое!» Беттон куда-то упорно меня вел. «А ты?» «А моя мама просто дочь торговца. Она сама до сих пор не понимает, как она вообще согласилась стать фавориткой императора. Настолько была очарована им, что очнулась только, когда была беременной и стоящей на пороге отчего дома с отступными в руках, а и запретом возвращаться в столицу. И все? Остальные также. Ничего не менялось. За порог, сундук с камнями и все. С твоей мамой не все ясно, но я думаю, мы все же ее найдем. И вот странность. Почему поиск по крови не сработал? А ты точно все правильно делала? Беттон не выпускал мою руку. Конечно. Под руководством преподавателя. Я пришла к ней и попросила помощи. Она провела ритуал, и кристалл даже не засветился. Даже не ясно было, жива, мертва. Как будто ее и не было. Но я же есть. Это тоже странно. Вернее, зачем надо было прятать твою маму? Для чего? Кому это было надо? Недоумевал брат. А если она сама от чего-то прячется? Воображение подкинуло вариант, что мама посчитала, что я в опасности, и спрятала меня и скрылась сама. Тогда она сильный маг, или ей помогает тот, кто способен на это. Да и что могло ее так напугать? Рассуждал брат. Императору нет дела до нас и, как выяснилось, и до тебя. Со всеми нами много странностей. И, конечно, хотелось бы все это распутать и как-то объяснить. И, как сказал Аглак, все ниточки ведут к тебе, а значит и от тебя. Начнем распутывать, что-то да узнаем. Обнадежил он меня. Хорошо бы. Вздохнула я. Мы шли мимо торговых палаток. Я просто рассматривала товар, не собираясь покупать. Пока не дошло до лотка с артефактами, вот что всегда могло меня удивить. Торговец, обрадовавшись покупателю, бросился описывать, что есть в продаже. Это одноразовые кристаллы морока. Хватает на час. Заряженные магией, каждый по одной золотой монете. Шкатулка в подарок. Он протягивал мне красивую резную шкатулку. Морок? Я удивленно посмотрела на мелкие розовые кристаллы. Да, все верно. Сжимаете камушек в руке и час носите чужое лицо, одежду, но при этом нужно, чтобы до вас никто не дотрагивался. Как интересно. А вот сумка с пространственным карманом. Она доведена до совершенства. С помощью артефакта в виде красивой детали рисунка может становиться невидимой. Продолжил он. А сколько вмещает? А вес? Много. Очень. Размер как три моих палатки. А вес будет чуть больше этого кофра, который, кстати, имеет размер хорошей гардеробной. И леди сможет вместить все свои новые платья и аксессуары. «А как же я там все увижу?» – удивилась я. «О, тут немного сложно. Нужно пронумеровать вещи каждую». «Наверное, сложно». «Да, но это новое изобретение. Возможно, его позже доработают». «Да, и артефакт не столь дорого стоит». Он просто пытался продать хоть что-то, и я пыталась купить. Беттон одобрительно кивнул. «Леди Лорейна». Раздавшийся голос ректора меня словно ошпарил кипятком. «Смотрю, вам гораздо лучше». Но его ледяной тон снова вернул меня в нормальное состояние. «Лорд Тессарион», — склонила голову с достоинством королевы. «Я не уточняла, по какому поводу отпросилась. У меня семейные обстоятельства, а со следующей недели планировала вернуться». На зависть самой себе я ответила холодно и с достоинством. Ну, вернее, я надеюсь, что так это и выглядело. «Надеюсь, вернетесь к обязанностям секретаря. После вашего наведения порядка, там опять беспорядок». Мне показалось, или его тон несколько смягчился. «Моей сестре Лидила Рейни. Теперь не нужно работать. У нее 7 братьев, уж думаю, в деньгах она точно не нуждается», — встрял Беттон. «Тогда, я думаю, вы сможете ее обучить сами, наняв учителей в частном порядке». Над ректором чуть ли не снег вот-вот посыплется. «А вот тут вы не правы. Ваша академия спонсируется нашим отцом, и вы заключили контракт. Лорейна сама решит, учиться или нет ей дальше». Беттон явно закипал от какой-то непонятной неприязни к ректору. «Помнится, вы сказали, что вас зовут иначе». Тессарион явно был вне себя и потерял чувство контроля над собой. «Захотел произвести на вас неизгладимое впечатление». Беттон шагнул вперед и сжал кулаки. «Что вообще происходит?» Я с немым недоумением смотрела на происходящее. «Леди, вы выбрали что-то?» Уже возмутился торговец. Мы загородили все пространство перед лотком. «Да, но, видимо, не в этот раз», — вздохнула я и положила обратно выбранные безделушки. «Беттон, хватит, идем». Влезла между мужчин и посмотрела на брата, полностью игнорируя ректора. «Там снова пекут сладкие крендельки с орешками и сахаром. Пойдем?» — поманила я его. «Прости, да, идем». Беттон посмотрел на меня, и взгляд изменился. Из бешеного он мгновенно стал добрым и ласковым. Брат положил руки мне на плечи и улыбнулся. «Да, идем. Я уже чувствую, как пахнет сжёным сахаром и приправкой, что добавляет кондитер. Это называется корица, и я запомнила». Ответила ему с улыбкой и взяла за руку, повела в сторону ароматных запахов. Оставляя за спиной Тессариона, я чувствовала, как он смотрит в мою сторону. Его вовсе не холодный взгляд обжигал мою кожу, как огонь. Но я же не зря владею огненным даром. И этот легкий зуд мгновенно перешел в небольшое неприятие. Пусть любуется, мне не жалко.